Глава шестая. Алина нервно отдернула штору на окне. С улицы, от гаража, на нее смотрел отец. Смотрел и грозил пальцем. Он снова куда-то собрался, один, без Светланы. После памятного скандала они почти не разговаривали. А ведь прошло уже много времени. И спали они теперь в разных спальнях. Не в тех, которые соединены общей дверью, а в тех, что на разных этажах, в разных концах дома. Волновало ли это ее? Ощущения были двойственными и незнакомыми. Неприятно, конечно, что отношения у родителей испортились. Семья вдруг разбилась на два фронта, к которому из них примкнуть она не знала. Она любила и отца, и Светлану. Заняв одну сторону, она предаст вторую. Она так не хотела. В доме стихли разговоры, шаги сделались приглушенными. Не хлопали двери, не слышно смеха. Как после похорон, честное слово. За обеденный стол теперь садились, кому когда вздумается, и почти не замечали друг друга. Но именно эта, нерадостная, на первый взгляд, сторона дела, ее неожиданно стала устраивать. На нее перестали обращать внимание. Перестали учить, воспитывать, нудеть насчет Антона. Она с ним так и не завязала. И не собиралась. У них все было хорошо. Даже стали складываться какие-то планы на ближайшее будущее. Она сдала почти все экзамены. Остался один, легкий. Сдала все на отлично. Отец рассеянно похвалил. Светлана со вздохом кивнула и пробормотала, что не сомневалась в ее способностях. И все. Никакого тебе праздничного ужина, подарков, тортика. Раньше победу в городской олимпиаде отец готов был отмечать неделю. Светлана трещала несколько дней и волокла ее по бутикам отметить события. Сейчас тишина. Никому до нее не было дела. Никому, даже деду. Он вдруг в разгар ее выпускных экзаменов улетел к приятелю в Хабаровск. Вроде как порыбачить. Но Алина подозревала, что дело в другом. Она ему нагрубила. Жестоко нагрубила месяца три назад. Сильно обидела, назвала человеком посторонним в их семье и поэтому многое непонимающим. Дед молчал минут 20, потом попросил ее уйти. И больше не звонил, не звал к себе на чай. Не простил ей, что назвала посторонним. А какой же он посторонний? Он самый, что ни на есть, родной. Отец ее родной матери, которая умерла, когда Алине было 4,5 года. Он был единственной памятью о ней. В его доме повсюду ее фотографии. А вот у них в доме фотографии матери почти не было. Светлана постаралась. Причем очень давно. «Не пойму, что тебя не устраивает?» Инка изумленно выкатила на нее глазище. «Все же просто замечательно! Ты свободна, понимаешь?» «Свободна!» Что делать с внезапно обретенной свободой, Алина пока не знала. Да, проводила почти все свободное время с Антоном, и никто ее не дергал. Да, возвращалась домой, когда хотела, и никто ее не ругал. Да, собралась вот сегодня вечером за город на квест без родительского позволения. И что? Какой кайф в том, что делаешь это все просто так, не обходя запреты? «Да, Яковлева», — качала головой Инка и покручивала у виска пальчиком. «Тараканов в твоей башке прорва!» Даже больше, чем в моей. Я бы до потолка прыгала. Ослабь сейчас, папаша, цепь, на которую меня посадил. Дышать не дает. Что, все так плохо? Посочувствовала Алина. Ужас, просто ужас, подруга. Инна поджала задрожавшие губы, тут же шлепнула себя ладошкой по шее. Я все время чувствую на затылке его глаза. Каждую минуту. Жду не дождусь, когда в рейс укатит. Сегодня в ночь вроде собрался. Скорее бы уже. «А зачем он вообще туда катается, а, Инг? Он же хозяин!» «Сама не пойму!» Инна покусала тонкие губы, зачем-то оглянулась, как будто боялась, что подслушают. Снизила голос до шепота. «Мне кажется, он кого-то выслеживает!» «Выслеживает кого?» Теперь Алина покрутила пальчиком у виска. Детективов начиталась. Сама говорила, что он каждый раз с разными водителями ездит, без всякого графика. Кого ему выслеживать? Понимаешь, я тут недавно разговор подслушала. Уборщицы со сторожем трепались. Алина громко фыркнула и закатила глаза. Нашла авторитетный источник. Еще Воробьев послушай, чего-нибудь начирикают. Зря ржешь, Яковлева. Вид у Инки сделался несчастным, и она с раздражением ковырнула ногтем подсыхающий прыщ на скуле. Понимаешь, они болтали, что кто-то из наших водителей наркоту перевозит в Грузии. «Да ладно!» — Алина шлепнула подругу по руке. «Прекрати ковырять, пускай само пройдет. И что, отец твой выслеживает, кто именно?» «Может, да, а может и нет». Инна послушно убрала руку, сунула в карманы джинсовки. «Мне кажется, что водители ни при чем. Кто-то им это дерьмо подсовывает». «В каком смысле?» Алина зажмурилась и замотала головой. «Ничего не понимаю, что значит подсовывает?» «Машина загрузилась у клиентов, так? Готова к отправке. Загрузилась с вечера, допустим. В рейс выходить часа в 4 утра, к примеру. Машина на стоянке у нас на фирме. Так?» «Не знаю». «Вот, утром водитель уходит в рейс, разгружается в конечном пункте и, среди прочего, выгружает фигню, которую у него забирает подъехавший дядя. Понятно?» «Не очень». «Что тупишь, Яковлева, что тебе непонятно?» «Ваши родители ездят по всей стране. Вон отец твой то с одним, то с другим водилой колесит по разным маршрутам. С какой радости этому дяде кататься по стране?» «Это просто, подруга!» Инна незнакомо по-взрослому глянула на нее. «Чтобы не спалиться!» «Да так только быстрее спалишься!» Выгрузил из фуры, переложил себе в машину и на первом же полицейском посту «Привет!» «Значит, он не ездит мимо постов. Значит, поставка всегда осуществляется в определенные места. А отец катается, как идиот, со всеми подряд, потому что до сих пор не понял схему. Может, есть 3-4 города, куда поставляют. Просто не попались пока». «Кто не попался?» Алина недовольно поджала губы. Разговор ее утомил. Достала вообще с этой ерундой. Инка с тех пор, как пошла работать к отцу, заважничала. Корчит из себя, понимаешь, взрослую бывалую тетку. Даже на выпускной передумала идти. Ладно, может, устает, может, ритм жизни непривычный. И спрашивают с нее, вон сама жалуется, как с опытного сотрудника. А ей еще вникать и вникать. Это все понятно. Но огород зачем городить? Какие наркотики, какие поставки? Давно бы уже все попались, кто-нибудь обязательно бы проболтался. Вон даже уборщицы со сторожем знают об этом секрете. «Инка, по-моему, это все чушь. Не надо слушать сплетни. И потом, у вас же груз опечатывается». «Вот именно, Яковлева! Как ты не поймешь тупой своей башкой?» — заорала вдруг Инна. «Опечатывается груз после того, как машина попадает к нам на стоянку». «И что тебя смущает?» «То, что опечатывает, все, мой старший братец Вовка». «Вовка опечатывает, понимаешь?» Разошлась она, даже руками замахала. «Получается, он в этом деле». «Ха!» — Алина закатила глаза. «Тебе совсем крышу снесло. Отвлекись, пожалуйста. Давай лучше подумаем, в чем на игру пойдем». «Без разницы», — рассеянно отозвалась Инка. «Закрытая комната, надевай, что хочешь. Слушай, давай как-нибудь одинаково оденемся. Помнишь, в прошлый раз мы были в одинаковых черных водолазках, в черных джинсах, с одинаково зачесанными хвостами? Стильно смотрелись. Нас же даже отметили за это». «Помню», — кивнула Алина. «Был приз за имидж». «Приз, правда, фиговый», — подхватила Инна после паузы. «Тортик, подумаешь. Лучше бы скидку сделали. Ладно, по паре штук с носа выдержим. Но насчет прикида ты подумай. Давай вместе подумаем». Сошлись на спортивных костюмах, черные с красным. Узкие, тесные, прелестно обрисовывают их ладные фигурки. «И волосы давай одинаково заплетем, ага», — не унималась Инка. Алина глянула на себя в зеркало. Французская коса, которую бесподобно плела их домработница Надя, сегодня вышла не очень. Волосы сильно стянуты, лицо сузилось, под глазами темные круги. След почти бессонной ночи. Она вернулась со свидания с Антоном под утро. Ситуацию нужно срочно исправлять. Она уселась перед туалетным столиком. Час наносила макияж. «Ничего себе боевой раскрас!» присвистнул Антон, встретив ее на загородной остановке, откуда широкая грунтовка вела прямиком к старому заводу, где проходила игра. «Зачем так накрасилась?» «А мы с Инкой договорились», — соврала Алина и подставила щеку для поцелуя. «В одинаковых костюмах, с одинаковыми прическами и макияжем». «Инка уже там! Звонила дважды. Идем?» Антон взял ее за руку. «Вся группа в сборе, нас ждут». «А кто еще будет?» Алина стащила с головы бейсболку, отерла лоб. «Зря они с Инкой так вырядились. Костюмы хоть и тонкие, но воздух почти не пропускают. Не спасали короткие рукава и брюки до середины голени. Июнь начался с теплых дней, и пока термометр не опускался ниже 24. Если их снова запрут в душной комнате с неработающим кондиционером, как в прошлый раз, будет жесть. Да, надо было одеваться иначе». «Ничего подобного». Инкины глаза из-под козырька бейсболки азартно поблескивали. «Выбор правильный, подруга. Нам тут бонус подкинули, прикинь?» «Что за бонус?» Алина и Антон переглянулись. «Снова тортик?» «Нет, не тортик. Нас за ту же цену на другую игру поставили». «С чего вдруг?» Антон подозрительно прищурился. «Что за игра?» «Перформанс», — выдохнула Инна на французский манер и округлила глаза. «Актерская группа будет просто супер. Я уже пробежала глазами правила. Реально круто. Это на 1500 дороже, но нам выходит со скидкой. Идет почти 3 часа. Это вам не в душной комнате сидеть. Там препятствия надо преодолевать. Бегать, прыгать, спасать, спасаться. Походу, костюмчики наша подруга в тему. В юбочке по трапу как-то не очень, согласись. Все, идем, а то без нас начнут». Антон, не выпуская ее руки, пошел следом за Инной вдоль 2-метрового бетонного забора, недавно выкрашенного известью. Шлагбаум на бывшей проходной послушно дернулся вверх. Крепкий малый с травматикой под мышкой приветливо им козырнул и улыбнулся. «Симпатичный охранник», — промурлыкала Инка, виляя крепкой попкой. Они втроем шли к бывшей конторе завода, ныне офису модной точки. «Надо же! Так улыбнулся!» «Он всем улыбается!» — хмыкнула Алина. «Работа такая!» Поднялись по лестнице, прошли через железную дверь. Все то же, что и в прошлый раз. Стены, облицованные декоративным красным кирпичом, фотографии участников, стойка администратора. Администратор тот же, худощавый мужчина средних лет в черной рубашке и летних серых брюках. За его спиной распахнутая дверь операторской. Алина успела заметить с десяток работающих мониторов и широкую спину оператора, тоже в черном. Все под контролем. Она, не глядя, подписала бумаги, сдала мобильник вместе со всеми. «Все внимательно прочли?» В третий уже раз спросил администратор, собирая бумаги в стопку и пряча их в папку. Все закивали. Их было 6. Алина, Инна, Антон и еще 3. 2 парней, знакомые Антона, и девушка, подруга одного из парней. Эти 3 держались особняком, поздоровались даже сквозь зубы. Как с такими играть в командную игру, Алина не представляла. «Готовы к испытаниям?» — скупо улыбнулся администратор, провожая их до входа в лабиринт. «Никто не заноет?» Посыпались шуточки, раздался сдавленный смех. «Понятно, готовы». Он 3 повернул огромных размеров ключ в замочной скважине, встал спиной к низкой двери, сколоченной из толстых, неструганных досок. «От ссадин и царапин не заноете?» Тот же смех и шутки. «Отлично. Желаю удачи». Он распахнул дверь, жутковато заскрипевшую. По очереди втолкнул их внутрь, и немедленно с тем же диким скрежетом дверь за ними захлопнулась. «Вперед!» — скомандовал кто-то. Натыкаясь друг на друга в полной темноте, они двинулись к мерцающему впереди светлому пятну. «Дрянь какая-то!» — шепнул ей на ухо Антон, когда кто-то из темноты принялся хватать их за щиколотки, за локти. «Знал бы, ни за что не согласился подвергать тебя опасности. Хорошо, фонарик прихватил. Возьми. Правилами запрещено, но пусть у тебя будет». Он сунул ей в руку крохотный, размером с батарейку, фонарик. О том, что ей больше всего хочется повернуть обратно и выбраться из этой темноты, она предпочла промолчать. Группа ликовала, орала, ржала. Им всем нравилось. «Так и будем в темноте блуждать?» — вклинился в их хохот Антон. «Целых 3 часа?» «Погоди, погоди! Главное, впереди!» — пропел кто-то из парней. «Правила надо было читать!» Они прошли еще 10 метров почти в полной темноте, натыкаясь боками и коленками на препятствие. Потом Алина неожиданно упала, споткнулась обо что-то. Рука Антона сразу выскользнула, на секунду сделалась неправдоподобно тихо. Потом она услышала гогот и шутки, но уже как будто издалека. «Они за поворотом», — сообразила Алина, нащупывая выступ стены. «Она сейчас их потеряет». Кстати, вспомнила о фонарике, хорошо хоть его не выронила, когда споткнулась. Она поднялась, оперлась о шероховатую бетонную стену, мысленно послала организаторов игры к черту и включила фонарь. Она не ошиблась. Лабиринт круто брал влево, сразу за выступом. Сейчас она свернет туда и догонит их. Прошло 30 минут, не больше. Они не могли далеко уйти. Она шагнула и снова споткнулась. Да что такое? Луч нырнул вниз, и она еле сдержалась, чтобы не завизжать. Под ногами, мешая ей двигаться, торчали руки. Настоящие руки, не муляж, протиснутые в узкую щель между полом и стеной. «Мужские», — сообразила Алина. Крепкие пальцы судорожно сжаты в кулаки. И еще. Руки были окровавлены, вернее, выкрашены так, чтобы казалось, что они в крови. И чуть заметно подрагивали. Из расщелины между полом и стеной послышался стон. Жуткий стон, протяжный. «Все», — подумала Алина. Подавила истерический всхлип, осторожно переступила через подергивающиеся кулаки. Игра началась.